Часть шестая. В номере. Магнитюнинг вступил в девятый период. Был ли собак, вышедший с желанием пойти разбудить знакомого старика, тем же псом, который появился на треке, неясно. С начала передачи в моем номере прошло 4 часа. Если этот забег идет в прямом эфире, выходит, что эти люди бегут соответственно 4 часа. Кошак. Без имени, как там рукопись? Без имени. Движется. Похоже, за сегодня добью. Формул. У без имени был бы двигатель, а скорость-то будет. Кстати, сколько суток ты уже там? Без имени. Сегодня продлеваю 6-й день. Кладовой. Серьезно? То есть ты уже 6 дней не выходишь? Дедлайны вообще нормально так затягивать? Без имени. Не проблема. У этой работы конкретных сроков нет. 01. Пи! В черном присоединяется. В черном. А вот и снова я. Как проходит забег? 12. Собак умер! Пи! Кладовой. Никто не выжил. Формул. Ну вот, помехи пошли. Кто там сейчас первый? 12. Вы таки серьезно? 01. Похоже на то. Кладовой. Лел, Формул до сих пор не понимает правил магни. Формул. Ну что такое, говори прямо уже. Флеймить, да еще снисходительно так. Развлечение ниже среднего по больнице. Запарили больно умные безработные. И кладовой, фу прикидываться собакам. Пронесло. Если бы не фраза Формула, я бы сама спросила тоже. Кто первый? С первых кадров шоу это вопрос сомнительный. Когда старик на дорожке С заснул, я поспешила с выводом, что наконец-то появится отстающий. Однако, даже спящий старик продолжал участвовать в забеге. Строго говоря, продолжал находиться в кадре. Если подумать, из одного этого можно заключить, что данный забег – состязание не на скорость бега. Нет, они вообще соревнуются между собой или нет? Кладовой. «Воу, фига себе, леди!» В этот раз обалденные вкусняшки участвуют. 12. Дед только что секунду шел лунной походкой. Дофига кадров, пока камера доползла ей до груди. Кошак. Жердяй сильно любит онигирими. 01. Пи! Леди с якудзой совокупляются. Мне как ребенку такое слишком круто. Формул. Блин, чем там вокруг все заняты? Остановите якудзу. Черным. Никак. Во время забега запрещено вмешиваться в действия бегунов. Формул. Не, ну должны же быть пределы. У Японии есть законы. Кошак. Мне красавчик на Б показал себя. 01. Чуваку с Д и на Гей покласть. 12. Башка Гея слетела. Кладовой. Алиса, останови Красную Королеву. Формул. Да они сдурели. Я этого терпеть не стану. Кладовой. О, Формул, ты живешь рядом с этим треком? Типа, сейчас ходишь, посмотришь? Формул. Пойду поймаю этого якудзу. Научу вас, что такое правосудие. Кладовой. Ни в чем себе не отказывай. 12. Формул, суров на словах. Кошак. Формул, лучше не ходи. Формул. Идите нафиг. Пока, мусор. Сидите всю жизнь за компом, думая, что правы. Формул покидает чат. 01. Пыщ. Минус один надоеда. Ей! В черном. Опять. Кладовой. В черном. Опять. Что такое? В черном. Да тут. Простите, отойду в туалет. В черном покидает чат. Кладовой. Серьезно, опять? В черном живет в туалете? 01. Кто-нибудь знает, кем в черном работает? Без имени. Вроде бы лидер какого-то объединения. В прошлом году они довели компанию конкурента до развала и так нестандартно выбились в свет. Я слышала, сейчас они заняты, между собой не в группе. Будут бить по превышению полномочий и чистить исполком. Сиськи присоединяется. Сиськи. Убью нафиг. Долбаные якудзы. Вот как у Питера Джексона в Кинг-Конге была долина насекомых. Вот туда их. Всех их в долину и убью. 12. Пи! Хай сиськам! 01. Пи! Наша Кузухара-сан пришла! Сиськи. Привет, мышатки. Как-то вас маловато. 12. Естественный отбор. Я был в роли, так что мне только дышать свободнее, что своих мало. Сиськи. Ясненько. А Кузухара это кто? Знакомая? 01. Если не знаешь, то все окей. Кладовой. Сиськи, включи телек. Там магния. Сиськи. Фу, нафиг эту гадость. Леди Сиськи не испытывает интереса к магнитюнингу. Она, ну, на пол ориентироваться в сети гиблое дело, но с таким именем говорить он как-то не тянет. Она не часто появляется в чате днем. Сегодня не на работе, наверное. Зато при этом какая-то резкая. Вероятно, у леди Сиськи в целом плохое настроение, и никто ничего не подозревает. Забег, кажется, вступил в финальную стадию. На бегуна с дорожки А личностный кризис лег тяжким бременем, и его гонка терпела крах в плане ускорения. Забрали парик. Подобрал старик, переехал патруль. Возбужденный толстяк, сбегающая девчушка, безумствующий якудза. Под конец 11-го периода хаос неистовствовал с еще большим размахом. Сиськи. Какой клевый там на второй дорожке. Странно, вроде не было похожих. 12. Внешность обманчива. Брошюра для юных дам. 01. У сиськи садистские наклонности и девичья душа, поэтому парня у нее нет. Кладовой. Ого, детка переехал патруль. Сиськи. Отмучился. Жалко его. Черным присоединяется. В черном. И снова я. Как там дела на дорожке Е? Сиськи. А, и ты здесь, в черном. В черном. Данные с Е. Без имени. Двух мимохожих здоровяков застрелил. В черном. Без имени. Спасибо. 01. А дядька с А оказался лысый. 12. Зато хера до хера. Сиськи. А на второй... Да он гомик! Кладовой. Так... Коп на хвосте у жердяя. Миг просветления. В черном. Опять. Обычный препарат уже не берет, а там еще трое. Кладовой. Опять. Что опять в черном? В черном. Достал. Туалет опять. В черном покидает чат. Как и ворвавшийся в 12-й период забег, фразы комментирующих ребят теряют осмысленность. В том, как они при этом складываются в текст, я как литератор ощущаю ужасающую вероятность. Эпоха акцента на сюжете давно ушла. Сейчас индивидуальное бормотание персонажей и читатели, которых этим цепляют, дополняют и реформируют, и есть современный субъект индустрии развлечений. В нашу сетевую эпоху каждый шоумен. В чем отличие от бегунов в магнитюнинге? Они уже предоставляют друг другу свои жизни в качестве аттракциона. Совершенно ничем не связанные люди детально соединены. Этот забег, нет, сама жизнь, наверное, не стоит внимания, если ты отдельно от всех. 12. Появляется черный чувак in charge. 01. Умирает черный чувак in charge. Кладовой. Омг, якудза несравненный. Сиськи. Тот, который похож на сынка мафиози, тоже словил пулю. Так ему и надо. Кладовой. Внезапно умер якудза. Наркота отпустила. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Сиськи. А на второй дорожке это не актер от Ориги? 12. Походу да, величайший повод для слухов японской медиа-истории. Кошак. Что-то А и Б ушли с курса, Евпача. 01. Значит, правда, кто вмешивается, тот умирает. Сиськи. Я живая. 12. Для общества считай, что мертвая. Кладовой. Кстати, Формал был хорошим человеком. 12. Вот! 0-1. Шутишь? Кладовой. Он кормил животных в парке каждый день. А когда находил брошенную кошку, забирал домой. Ну да, как человек человеку-то он волк, но кроме человека вполне. Кошак. Ты что, знал? Сиськи. Кладовой, ты не слишком спокойно о нем говоришь? Вы друзья или что? Кладовой. Привычка. Каждый день с трупами вожусь. Все там будем. Был ли застреленный в передаче полисмен нашим Формалом, который вышел, чтобы остановить якудзу? Нет ли? Все-таки нельзя сказать наверняка. Забег тем временем выходил на финишную прямую. Привычно, личное письмо от кошака. Кошак. Ну, как готовность? Издеваешься? К такому за всю жизнь не приготовишься.